Искренне признаюсь, что я с особенным благоговением смотрел и смотрю на образ этой страдальческой жизни, в которой у каждого решительно отнята воля и всякое поползновение к своемудрию. В Кеновии в полном смысле подвижники, великие подвижники. И единственно потому, что ради Бога и своего спасения предали свою волю как бы на крестное распятие, так что она в каждом не только смирена или ограничена, но невозвратно отнята и выброшена за монастырь. В Кеновиях истинный путь крестного самоотвержения — это Голгофский путь, усланный тернием бесконечных ограничений своей воли и облитый кровью сердечного произволения, терпеть до последнего жизненного вздоха. Жизнь кеновиатов — и величайшие из отцов считались слишком высокую и не всеми выносимую. Святой Пимен Великий, одному брату, желавшему поступить в Кеновию, сказал: «Там ты и кувшином не можешь распоряжаться по своей воле». Так строго законоположение Кеновии. Кеновию некоторые называют или уподобляют валяльне. Это и справедливо. Так здесь перемнут инока, до такой степени переваляют, так здесь стеснят и потопчут его волю в разнообразии вечных послушаний, что он едва иногда таскается на ногах. Таким образом, если кеновиат безусловно пройдет путем послушания, он становится для всех образцом испытанного самоотвержения. По множеству братства не может не быть здесь случайных неприязненных столкновений, и это то самое выказывает, кто в какой степени самоотвержение достигает ангельского достоинства и качеств христианского совершенства. Не только в год или в месяц, но даже в день несколько случаев к искушению может представиться, поражаясь которыми беспрерывно и выходя из них по благодати Божией победителями, кеновиаты быстрее других идут к совершенству, гораздо легче достигают высоты его и без всяких опасений, незыблемо и твердо устаивает до последней минуты жизни в чистоте бесстрастия, если только не изменит безусловности послушания. Я слыхал здесь от одного великого старца, что кеновиат в год может достичь такой высоты духовной жизни, до которой пустынник едва ли добьется и в 10 лет. Причиной того безусловность послушания первого и своя воля последнего. Такова сила послушания. Так верен путь кеновиатской жизни к небу. Благословенны кеновиаты, слава и хвала им от Бога и от людей. Тот, кто пройдет искусы кеновиатской жизни с кротостью и в простоте сердца, легко уже может вступать в подвиги скитского уединения, строгого воздержания и совершенного безмолвия, чего нельзя найти в удовлетворительной степени и мере среди беспрерывных послушаний и забот общежития, где особенно в рассуждении пищи более хранится умеренность, чем строгое воздержание или пост, потому что последние добродетели не совместны с тяжелыми трудами и работами монастырскими. В Кеновии не требуется несвоевременный пост, даже он ограничивается для того, что нет общей пользы от изможденного постника там, где нужны силы и крепость тела. Конечно, великое дело в Кеновии и пост, но ко времени и вовремя. А послушание, как говорится, выше не только поста, но и самой молитвы. В скиту дело другое. Скит отличается от монастырей строгостью уединения и в особенности воздержания. Последнее остается исключительной принадлежностью скитян, до того ограниченных в трапезе, что им, кроме субботы, воскресенья и великих праздников, не разрешается в прочие дни ни рыба, ни вино, ни масло. Самое сухоедение имеет своего рода ограничения, так что некоторые употребляют и хлеб по весу, строго наблюдая в течение недели тождественность не только яств, но и мер в них. Таких скитов на Святой Горе 10. К ним причисляется и русский, пророко-елинский скит, который, впрочем, более что-то в среднем роде между Кеновией и скитом, чем то или другое в строгом смысле.